Глава 27. Максим. Хоть я никогда не был в родном доме Леры и не знал ее адреса, да и в записке он указан не был, найти его оказалось несложно. Бросив машину в первом попавшемся месте, возможно, загородив кому-то проезд, в прямом смысле несусь на всех парусах. Приближаясь к нужной квартире, сердце оглушает своими натужными ударами. И каково было мое удивление, когда дверь оказалась не заперта. «Лера! Лера, ты здесь?» Наткнувшись на пустоту, кричу в надежде, что мне никто не ответит, либо выйдет ничего не понимающий отец, который с удивлением посмотрит на меня и скажет, что Лера сегодня здесь и в помине не было. Все бы сейчас отдал, чтобы это было действительно так. А вот только встречает меня вовсе не Павел Григорьевич. «Так-так, какие люди к нам пожаловали?» Выходит в гостиную полуголый Марк, на бедрах которого повязано одно лишь полотенце, на лице довольствуется победная ухмылка. «Где Лера?» — рявкую я, готовый наброситься на него прямо сейчас. «О, Лера!» — протягивает с наслаждением. «Она отдыхает!» — издает мерзкий смешок. Затем надменно добавляет «после нашего бурного секса». От этих слов внутри все закипает. Руки на автомате сжимаются в кулаки. Будь моя воля, удавил бы его. «Что ты несешь?» Злобно выплевываю, находясь на грани. «Не веришь?» Хмыкает ублюдок. «Можешь убедиться лично». Отходит в сторону, освобождая проход. Одним большим шагом преодолеваю оставшееся расстояние. Трясущейся рукой открываю дверь в спальню. А там... А там лежит Лера, обнаженная, спит, улыбаясь во сне. По всей комнате разбросана одежда, а рядом с ней лежат ее трусики и несколько использованных презервативов. Постель смятая и кричащая о том, что совсем недавно на ней творили именно то, о чем я сейчас думаю и медленно умираю. «Как ты могла?» — реву, словно раненый зверь. Прямо сейчас мое сердце жестоко вырвали на живую. Теряю возможность сделать даже вдох. Это зрелище доказывает то, что записку действительно написала Лера. Я же повелся на нее, как последний идиот. Позволил себе влюбиться, забраться в самую душу. И вот он, итог. «Она такая милая, когда спит», — слышу сзади язвительный комментарий Марка. Ублюдок. Пихаю его к стене, нависая всем телом над ним. Он меньше ростом и физически уступает мне, хоть в этом ощущаю свое превосходство. «Что, морду мне набьешь, а? Слабо?» — прыскает со смеху. «А вот только факт в том, что между нами с Лерой все было по обоюдному согласию», — бьет в самое больное, урод. «Она получила от тебя все, что хотела». «Что ж, вам удалось обвести меня вокруг пальца». «Но только не сломить», — шиплю сквозь зубы. Замахиваюсь в отчаянном порыве сломать ему хотя бы челюсть в отместку за мое сломанное сердце. «Давай, Гордеев, ударь меня», — подначивает ехидно, улыбаясь. «Ударь. А вот только это может отразиться на твоем личном деле. С тебя каким-то чудом сняли обвинение о пропаже Дианы, а в следующий раз может не прокатить». «Пошел ты», — злобно отрезаю, опуская кулак. «Как дела у сестренки?» — глумится ублюдок, а в голосе так и слышится откровенный сарказм. «Не смей о ней даже говорить», — взрываюсь я, снова напирая на него. «Кстати, чуть не забыл», — едко усмехаясь, отрезает Марк. Подходит к шкафу и достает оттуда белый лист бумаги. «Подпишешь сам или помочь?» — протягивает мне заявление о разводе. Резко выхватываю бумагу из его рук, одним коротким движением ставлю подпись и буквально впечатываю листок ему в грудь. «Подавись», — глухо выдаю. Хотел бы сказать что-либо еще, но слова застревают в горле. «А теперь убирайся. Убирайся и никогда больше не появляйся. И сделай одолжение. Забудь о Лере так же, как она уже забыла о тебе», — бросает вслед с вызовом. Не найдя, что ему ответить, молча ухожу, громко хлопнув дверью. Я разбит, потерян, опустошен. Не знаю, какими еще словами можно описать мои чувства. Забудь о Лере так же, как она уже забыла о тебе. Это единственное, что мне остается сделать. с разбитым сердцем, с больной душой и заполняющей пустотой внутри.